Афанасию Афанасьевичу Фету. Тебе сердечный мой поклон, и мой, каков ни есть портрет, и пусть сочувственный поэт тебе хоть молча скажет он, как дорог был мне твой привет, как им в душе я умилен.